наверное, это был год 98-97, был кризис на КАМАЗе, это отразилось на нашей семье, и мама решилась поехать в Москву и попробовать там устроиться, а потом уже, если все будет получаться, перевести нас там, ну, у меня брат, я и отец. Отец пока за нами присматривал, какие-то были у него подработки, а мама уехала. Через полгода она забрала, я училась в 5 классе, это было после Нового года, и вот мы переехали в Москву. Там довольно, ну как, все было тоже аскетично, но жизнь стала чуть легче, то есть были какие-то заработки. Я поступила в школу на окраине Москвы, и по моим детским воспоминаниям школа была вот прямо вот, точнее наш дом находился прямо вот в конце Москвы, на севере. И вот был наш 17-этажный дом, а дальше поле и какие-то там уже на фоне небо, ТЭЦ, вот эти трубы. Это было вот это ощущение. И школа была примерно там же, то есть мы прямо на окраине была. Это была очень такая школа на окраине, среднестатистическая, абсолютно московская, но там было все устроено по-другому. Здесь я ходила в обычную общеобразовательную школу в комплексе, а там вот тоже такая общеобразовательная школа, но там, допустим, не было формы. Если у нас здесь в Челнах обязательно была строгая форма, то там этого не было, и вообще отношения и между учителями строились как-то по-другому, между учеником и учителями, вообще в классе было больше свободы, какого-то больше интереса к твоей личности, потому что я в своей школе не ощущала вообще, что, ну, имеется значение, в классах я ощущала, а в старших, как только мы перешли в 5 класс, все, как бы, как отрезало. Мне кажется, учителя вообще не помнили, кто у них в классе учится, есть какие-то дети, они приходят, им ставят оценки, и все там, да, какие личные взаимоотношения. И были учителя, которых я просто жутко боялась, потому что если что-то было не так, они прям кричали, унижали как-то. И, в общем, ну, это такой был сложный опыт учебы. В Москве было совершенно по-другому, и вот уже выстраивалось какое-то такое другие отношения. То есть у меня прям пошло такое раскрытие. И через полтора года, когда я закончила 6 класс, мы все-таки решили возвращаться обратно в Челны. Брат скучал по друзьям. Я со своими тоже вела переписку по письмам. И вот мы приезжаем, и первое ощущение, я встречаюсь со своими приятельницами, с которыми мы жили в одном дворе, проводили раньше много времени. И я понимаю, что они очень сильно изменились, и мне с ними больше не интересно. То есть у них уже всех были молодые люди, причем такие странные, гоповатые. И они разговаривали про какие-то вообще непонятные мне ценности, про крутость какую-то. В общем, я вообще чувствовала себя совершенно иначе, не могла понять вообще, что случилось с подругами моими, потому что вроде мы даже, говорю, были еще и на связи, но по переписке я это так сильно не чувствовалась. А тут я прям это воочию увидела. Потом мы сходили еще один раз погулять уже там с их ребятами. И я, опять же, поняла, что мне некомфортно. И не просто некомфортно, что я там до чего-то, наоборот, не дотягиваю, мне именно было понятно, что мне там неинтересно, и я не хочу туда просто. Мне неприятны те эмоции, мне неприятны те ценности, которые мы обсуждаем. Я бы даже вообще не хотела бы называть это ценностями, да, какие-то вот такие интересы. То есть меня вообще там нет, и не хочется мне там быть. И это была последняя встреча. Да, я не могу сказать, что я как-то прям разорвала отношения. То есть я, наверное, просто перестала как-то с энтузиазмом отвечать на какие-то звонки. И потихоньку это сошло на нет. Я не помню точно какого-то этого момента, но я просто поняла точно, что все, нам не по пути. И я поступила в другую школу в нашем городе. И там уже, да, был совершенно другой мир. И мне там было интересно. Мой же брат не захотел поступать в эту школу. Он остался там с друзьями. И через какое-то время у него тоже начались какие-то там проблемы, было это видно. Он замкнулся, начал себя вести иначе. У нас не получалось вывести его на разговор. И через какое-то время все-таки как-то маме удалось вывести на разговор. И он сказал, да, что вот те друзья, которые у него были как бы друзьями раньше, теперь уже не друзья, они там его прессуют, тоже там угрожают, денег там, да, выбивают, они уже все в каких-то группировках. А брат тоже это не застал. И, ну, то есть ему было и сложно сюда влиться. И опять же, у нас были другие ценности, ему не хотелось как-то вливаться и жить по этим законам. Вот, и он не знал, как эту ситуацию разрешить. Но зато мама уже знала, в чем причина, начала тоже размышлять, что можно сделать, разговаривать со знакомыми. И нам одна из там друзей сказала, а что вы, говорит, переживаете, у вас же сосед держит в страхе весь комплекс, ну то есть он там крышует его, он говорит, а вы же вроде с ним нормально общаетесь. И у нас был тоже шок, потому что это, ну, в моем воспоминании детский, это был такой классный, ну, там, парень, подросток, он мне всегда так нравился, ну, просто как ребенку, ничего такого, да, но имеется в виду, что вот там такой сосед, он с юмором, он всегда уважительный к моим родителям, там, да, здоровался, иногда что-то подшучивал, ну, то есть у меня всегда был такой образ хорошего, такого прямо молодого человека, соседа приятного, и тут оказывается, что его все боятся, ну, и мама пошла к нему, то есть объяснила ситуацию, он такой, да-да-да, конечно, я все решу, не переживайте, вот, и, да, поговорил с парнями, сказал, что говорить в каком случае. Ну, типа, когда начали моего брата уже потом спрашивать, а что он, у тебя крыша? Он сказал говорить, вот к нему идите и спросите. Вот. Ну, и у брата проблемы все пропали. Он сразу стал таким уважаемым человеком. Но в любом случае он потом все-таки тоже решил переводиться в другую школу. Не захотел оставаться там. И вот, то есть он тоже перевелся в школу. И мы через какое-то время уехали из этого комплекса. И какая-то вот эта связь с этим местом, этими людьми, с которыми мы провели детство, у нас была полностью как бы там потеряна.